История России. Полный курс для преподавателей и студентов. Евгений Спицын. Сферу образования и интернет наводнила историческая литература весьма сомнительного качества. В результате вырастают поколения людей, имеющих противоположные представления о нашем прошлом. Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын, составил единый учебник истории России, включающий только достоверные научные сведения. Каковы основные взгляды ученых на этногенез славян? Было ли нашествие монголов на Русь? Почему Смоленск и Тула – это тоже города Украины? Как масоны проникли в российскую власть? Отрекался ли царь Николай II от престола? По какому случаю Сталин сказал Хрущеву «Уймись, дурак»? История России. 5 томов проверенных знаний об Отечестве. Покупайте в интернет-магазине «День». Ссылка на книгу в описании ролика. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня мы продолжим читать лекции по истории Советского Союза, эпохи Горбачевской перестройки. И мне предстоит прочитать последние две лекции, которые будут уже напрямую связаны с серединой и второй половиной 1991 года и крушением Советского Союза. Сегодня я поговорю о развитии политической ситуации летом 1991 года и о так называемом августовском путче. А последняя лекция, посвященная истории Горбачевской перестройки, да и вообще истории всего Советского Союза, она будет посвящена уже развитию политической ситуации осенью-зимой 1991 года, переделу государственной власти, фактически государственному перевороту, который был осуществлен и Горбачевым, и Ельцином, и краху Великой Советской Державы. Итак, начнем. Хорошо известно, что еще весной 1991 года так называемая демократическая оппозиция, желая вывести Бориса Николаевича Ельцина, своего признанного лидера, из-под контроля народных депутатов РСФСР, организовала прямые президентские выборы, в которых приняли участие 6 человек, в том числе сам Борис Ельцин, отставной премьер-министр Союза СССР Николай Иванович Рыжков, член Совета Безопасности СССР Вадим Викторович Бакатин, это бывший министр внутренних дел СССР, который был снят со своего поста Горбачевым под давлением так называемого консервативного окружения. Далее, это командующий Приволжско-Уральским военным округом генерал-полковник Альберт Михайлович Макашов, председатель Кемеровского областного совета Аман Гумирович Тулеев и лидер Либерально-демократической партии СССР Владимир Вольфович Жириновский. Но вот в ходе состоявшихся 12 июня 1991 года первых выборов президента РСФСР победу в первом туре сразу одержал Борис Ельцин, набравший чуть более 57% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Второе место занял Николай Иванович Рыжков, за которого проголосовали почти 16% избирателей. И совершенно неожиданно для всех на третье призовое место вышел Владимир Жириновский, получивший поддержку почти 8% российских граждан. Причем по личному признаниям Жириновского, которое он дал автору этой книги, то есть вашему покорному слуге, никакой финансовой поддержки от власти он не получил. И по рекомендациям сотрудников Лубянки, то есть КГБ СССР, следовал буквально по пятам ельцинского маршрута и проводил так называемые антимитинги против демократов. При этом надо сказать, что одновременно с выборами российского президента в Москве и Ленинграде, то есть в двух столичных городах, состоялись и выборы глав городских администраций. Значит, мэрами этих двух крупнейших российских городов стали два известных лидера либеральной оппозиции и членов межрегиональной депутатской группы. Это Гавриил Харитонович Попов в Москве и Анатолий Александрович Собчак в Ленинграде. Кроме того, надо заметить, что, не дожидаясь официального подведения итогов президентских выборов, Борис Николаевич Ельцин сразу же после их окончания отправился с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки, где ему была назначена с президентом США Джорджем Бушем. А накануне его приезда Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона об иностранной помощи на новый финансовый год, в котором речь шла об оказании этой помощи только отдельным советским республикам и так называемым демократическим организациям Советского Союза. Более того, тогда же американские конгрессмены сходу приняли поправку, запрещавшую, я цитирую, «направлять американскую помощь центральному советскому правительству», что фактически стало вотумом недоверия лично Михаилу Горбачеву и открытой демонстрацией курса на дезинтеграцию Союза СССР. В то же время в Москве состоялось заседание Верховного Совета СССР, на котором премьер-министр Союза СССР Валентин Сергеевич Павлов потребовал от союзных депутатов предоставить союзному правительству чрезвычайные полномочия и получил поддержку руководителей всех трех силовых структур, в частности председателя КГБ СССР Владимира Крючкова, министра обороны СССР Дмитрия Язова и министра внутренних дел СССР Бориса Пуга. Значит, демократическая пресса, естественно, тут же подняла невообразимый вой по поводу надвигающейся диктатуры, а московский мэр Гавриил Попов даже успел сбегать в американское посольство, где, по его словам, я цитирую, предотвратил государственный переворот, затеянный за спиной Михаила Горбачева союзным премьером и тремя силовиками. Однако, по утверждению ряда современных авторов, прежде всего профессора Островского, это заседание Верховного Совета СССР было инициировано и организовано самим Михаилом Горбачевым как некая демонстрация возможного возвращения холодной войны и была сознательно приурочена к встрече Бориса Ельцина с Джорджем Бушем. Однако, испугавшись реакции демократической прессы, Горбачев по традиции дал задний ход, и уже на следующий день, явившись в союзный парламент, он дезавуировал просьбу премьера и силовиков о предоставлении им чрезвычайных полномочий. Тем временем в июле 1991 года небольшая группа патриотически настроенных деятелей русской культуры, военных и политиков, среди которых были член Политбюро ЦК Компартии РСФСР Геннадий Андреевич Зюганов, заместитель министра обороны СССР генерал армии Валентин Иванович Варенников, заместитель министра внутренних дел генерал-полковник Борис Васильевич Громов, выдающиеся русские писатели Юрий Васильевич Бондарев, Валентин Григорьевич Распутин и Александр Андреевич Проханов, народный художник СССР Виктор Михайлович Клыков и народная артистка СССР Людмила Георгиевна Зыкина обратились со знаменитым словом к народу, в котором выразили свою нескончаемую боль по поводу того, я цитирую, что лукавые и велеречивые властители, умные и хитрые отступники, жадные и богатые стяжатели ведут дело к погибели великого государства. Они призвали всех граждан страны встать на защиту своего отечества, однако, к сожалению, их пламенный и горестный призыв так и остался гласом вопиющего в пустыне. Тем временем, в конце июля 1991 года состоялся очередной пленум ЦК КПСС, который был созван буквально через несколько дней после ельцинского указа о ликвидации всех производственных партийных комитетов на всей территории РСФСР. Можно было бы ожидать, что члены ЦК хоть каким-то образом отреагируют на этот незаконный ельцинский указ и дадут соответствующие директивы на сей счет. Однако, на удивление многих, пленум ЦК ограничился только рассмотрением проекта новой программы партии. По мнению ряда авторов, в частности профессоров Пихоя и Островского, это было связано с тем, что накануне открытия этого пленума ЦК состоялась встреча Аркадия Ивановича Вольского с первым секретарем Московского горкома партии Юрием Анатольевичем Прокофьевым, который поставил его в известность о том, что если консервативная оппозиция вновь попробует поднять вопрос о доверии генсеку, то есть на этом пленуме ЦК, то его сторонники обратятся за поддержкой ко всей партии, что неизбежно приведет к ее расколу. В связи с этим обстоятельством оппозиция, патриотическая оппозиция генсеку, значит, решила отложить решающее сражение на осень, когда предполагалось созвать неочередной партийный съезд. Не отреагировал пленум ЦК еще на один жизненно важный вопрос о судьбе союзного государства, хотя еще в середине июня 1991 года подготовительный комитет завершил работу над проектом нового союзного договора и направил его для обсуждения в Верховные Советы всех союзных республик. Тем временем подошел и к своему логическому концу так называемый Ново-Огаревский процесс, шедший по формуле 9 плюс 1, то есть 9 союзных республик и один федеральный центр, в результате которого союзный центр в лице президента Горбачева и 9 союзных республик в лице их руководителей, то есть Бориса Ельцина, Россия, Леонида Кравчука, Украина, Николая Дементьева, Белоруссия, Нурсултана Назарбаева, Казахстан, Аскара Акаева, Киргизия, Ислама Каримова, Узбекистан, Кархама Махамова, Таджикистан, Сапармурада Ниязова, Туркменистан и Атабека Муталибова, Азербайджан, в ходе двухмесячных дискуссий одобрили в целом проект этого договора и пришли к выводу о целесообразности его подписания в сентябре-октябре 1991 года на очередном съезде народных депутатов СССР. Однако в конце июля 1991 года в Ново-Огареве прошли закрытые встречи Михаила Горбачева с Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым, где за совместной трапезой союзный президент предложил президентам России и Казахстана начать подписание проекта союзного договора уже 20 августа 1991 года. Республиканские лидеры согласились с этой идеей, ибо понимали, что проект договора в последней его редакции не пройдет в Верховном Совете СССР, а уж тем более на съезде народных депутатов СССР. А поскольку в августе все парламентарии были на каникулах, то время для подписания нужного проекта представлялось самым удачным. Причем в обмен на согласие республиканских лидеров с его идеей Михаил Горбачев принял их условия об одноканальной системе налогов и согласился на перестановке в высшем эшелоне союзной власти, в частности, незамедлительной отставки вице-президента Геннадия Ивановича Янаева, премьер-министра страны Валентина Сергеевича Павлова, председателя КГБ СССР Владимира Александровича Крючкова, министра обороны СССР Дмитрия Тимофеевича Язова и министра внутренних дел СССР Бориса Карловича Пуга, а также назначение на пост главы союзного правительства Нурсултана Абишевича Назарбаева. Итоговый проект союзного договора отразил в себе как масштабы претензий союзных республик, так и уровень фактической дезинтеграции СССР. Согласно этому документу, все республики, участники новой федерации, признавались суверенными государствами и полноправными членами международного сообщества, то есть Союза Советских Суверенных Республик, который определялся как суверенное федеративное демократическое государство. Однако из контекста самого этого документа следовало и то, что суверенитет республик, входящих в состав нового СССР, все же первичнее, чем союзный суверенитет. За союзом предусматривалось сохранение лишь объектов собственности, необходимых для осуществления возложенных на него полномочий, однако он лишался собственных налоговых поступлений, поскольку, как я уже говорил, устанавливалась одноканальная система сбора налогов, при котором союзный бюджет определялся республиками на основе представленных союзом статей расходов. Кроме того, в этом документе не фиксировались сроки принятия новой союзной конституции, что не связывало государств-участниц нового союза СССР определенными обязательствами. Фактически, это положение на неопределенное время консервировало ситуацию правовой конфликтности, характеризовавшуюся отношения между федеральным или союзным центром и республиками после принятия соответствующих деклараций о суверенитете, от которых никто, как известно, не собирался отказываться. Вполне реальной становилась перспектива, когда для государств, подписавших новый союзный договор, с той же даты, по сути дела, считалось бы утратившим силу и Конституция СССР 1977 года, что, по сути, означало бы мягкий выход из состава СССР, который освобождал новые суверенные государства от выяснения отношений с бывшими сестрами по Союзу СССР, то есть бывшими республиками, предусмотренными о законе, который назывался так, о порядке решения вопросов связанных с выходом Союзной Республики из СССР, который, как известно, был принят в апреле 1990 года. Юридическая оценка итогового проекта вот этого союзного договора, которая была сделана группой из 15 ведущих правоведов в августе 1991 года, была фактическим приговором этому документу. В частности, крупные юристы, которые работали над анализом этого документа, резонно поставили под сомнение всю правовую значимость самого этого документа, признав его внутренне противоречивым и нелогичным, и констатировали, что формально, признав подобную федерацию, этот договор на деле создает даже не конфедерацию, а просто клуб государств. Он прямым путем ведет к уничтожению Союза СССР, поскольку в нем заложены все основы для создания республиканских валют, армий, таможен и так далее. Надо сказать, что широкая общественность могла обсуждать только один, самый первый, так называемый Ново-Огаревский проект союзного договора, который, как известно, был одобрен еще в середине июня 1991 года. А дальнейшая доработка этого проекта по личному указанию Михаила Горбачева велась уже в обстановке строжайшей секретности, что вызывало различные слухи, будоражило членов правительств, депутатов и общественной организации. Итоговый документ был опубликован лишь 16 августа 1991 года, всего за три дня до предполагаемой даты подписания нового союзного договора, что практически исключало его обстоятельное обсуждение и внесение каких-либо поправок. При этом сама публикация союзного договора в центральной печати вызвала неописуемый гнев лично Михаила Горбачева, который по телефону устроил самую настоящую выволочку Анатолию Лукьянову, то есть председателю Верховного Совета СССР, и председателю КГБ СССР Владимиру Крючкову, разумно полагая, что именно они устроили эту, как он выразился, провокационную утечку секретного документа. Значит, Верховный Совет СССР имел возможность рассмотреть тоже лишь первый подготовленный, значит, десяткой, то есть новоогаревскими сидельцами по формуле 9 плюс 1 проект союзного договора, поэтому в середине июля 1991 года он и принял постановление, которое предусматривал формирование полномочной делегации Союза СССР для доработки и согласования текста договора в соответствии, я цитирую, с замечаниями и предложениями, высказанными комитетами, комиссиями, членами Верховного Совета СССР, а также народными депутатами СССР, что фактически означало выражение недоверия президенту СССР, который в ходе этой работы полностью проигнорировал позицию союзных законодателей. Поэтому союзные парламентарии сформулировали целый ряд принципиальных замечаний, учет которых был обязательным при подготовке итогового варианта союзного договора. Однако они так и не были учтены при, значит, доработке окончательного текста договора, и только этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что Михаил Горбачев ни разу не собрал союзную делегацию для его обсуждения. Именно это обстоятельство и заставило главу союзного парламента Анатолия Лукьянова подготовить в тот же день заявление председателя Верховного Совета СССР, в котором он акцентировал внимание на том, что союзный договор необходим, но его следует заключить после доработки в Верховном Совете СССР и с обязательным отражением результатов мартовского референдума 1991 года, на котором подавляющее большинство граждан страны, это 76 с лишним процентов, высказались за сохранение обновленного, но единого федеративного государства. Определенный демарш в этом направлении предприняло тогда и союзное правительство, поскольку на следующий день после публикации текста союзного договора по инициативе Валентина Павлова был созван президиум Кабинета министров СССР, на котором все его члены, в том числе заместители премьер-министра Владимир Щербаков, Владимир Дагужиев, Виктор Величко, Юрий Масляков, Николай Лаверов, Лев Рябьев и министр финансов Владимир Орлов, выдвинули целый ряд принципиальных поправок в этот документ, который явно не устроил Михаила Горбачева и лидеров союзных республик, которые участвовали в Новоогаревском процессе. Но теперь бы я хотел поговорить более подробно о так называемом августовском путче. Как известно, в начале августа 1991 года состоялось заседание Кабинета министров СССР, на котором многие его члены выразили крайне серьезную озабоченность и тревогу по поводу углубления внутриполитического кризиса в стране и заявили о необходимости срочно принять любые меры для спасения союзного государства. В этой ситуации Михаил Горбачев, подводя итоги этого заседания, заверил членов Кабинета, что, я цитирую, «мы не позволим развалить Советский Союз и будем принимать все меры, вплоть до введения чрезвычайного положения». Значит, успокоив вот таким привычным для себя словесным блудом членов правительства страны, Михаил Горбачев уже на следующий день отправился отдыхать в Крым, в свою знаменитую резиденцию в Форос. Практически сразу после отъезда Горбачева в Крым председатель КГБ СССР генерал армии Владимир Крючков, министр обороны СССР, маршал Советского Союза Дмитрий Язов, заместитель председателя Совета обороны СССР Олег Бакланов, руководитель президентского аппарата и заведующий общим отделом ЦК Валерий Болдин и член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Олег Шейнин собрались на совещание и договорились создать совместную группу экспертов-чекистов для анализа возможных последствий введения чрезвычайного положения в стране, которую курировал первый заместитель председателя КГБ СССР и начальник второго главного управления КГБ генерал-полковник Виктор Федорович Грушко. Это поручение было выполнено ровно за два дня, и в результате работы экспертов появился документ, который включал в себя доклад на двух листочках и приложение о составе сил и средств на случай волнений для усиления основных объектов города Москвы. Я вам процитировал название этого документа. Значит, спустя трое суток Владимир Крючков отозвал из отпуска начальника 12-го отдела КГБ СССР генерал-майора Евгения Колгана, который осуществлял контроль за всеми телефонными разговорами, слуховой контроль помещений и контроль факсимильной связи, и дал ему поручение взять под контроль телефоны правительственной связи Анатолия Лукьянова, Геннадия Зинаева, Бориса Ельцина, Руслана Хасбулатова, Ивана Силаева и Геннадия Бурбулиса. Затем вечером 17 августа 1991 года на одном из объектов КГБ СССР на юго-западе Москвы в районе Ясенева, который носил название АБЦ, состоялась встреча Владимира Крючкова, Валентина Павлова, Олега Бакланова, Олега Шейнина, Дмитрия Язова, Валерия Болдина, Владислава Очалова, Валентина Вареникова и Виктора Грушко. В ходе состоявшегося разговора были приняты следующие решения. Первое. Направить Михаилу Горбачеву делегацию руководителей страны, имеется в виду в Крым. Дальше. Второе. Поставить перед ним вопрос о необходимости введения чрезвычайного положения в стране. Третье. Если он откажется взять ответственность за введение ЧП на территории страны на себя, то предложить ему временно передать свои полномочия вице-президенту СССР Геннадию Янаеву. И, наконец, четвертое, дальнейшие действия обсудить уже после возвращения делегации из Крыма. Значит, утром 18 августа 1991 года маршал Советского Союза Дмитрий Матвеевич Язов созвал в Министерстве обороны совещание своих заместителей и отдал приказ командующему Московским военным округом генерал-полковнику Николаю Калинину быть готовым по команде вести в Москву вторую мотострелковую Таманскую и четвертую танковую Кантемировскую дивизию, а командующему ВДВ генерал-лейтенанту Павлу Грачеву привести в повышенную боевую готовность 106-ю Тульскую воздушно-десантную дивизию. Затем после полудня делегация в составе заместителя председателя Совета обороны СССР Олега Бакланова, члена Политбюро секретаря ЦК КПСС Олега Шейнина, руководителя президентского аппарата Валерия Болдина, заместителя министра обороны, главкома сухопутных войск вооруженных сил СССР, генерала армии Валентина Вареникова, начальника 9-го управления КГБ СССР, это управление охраны высших должностных лиц, генерал-лейтенанта Юрия Плеханова и начальника специального эксплуатационно-технического управления при ХАЗУ КГБ СССР, генерал-майора Владимира Генералова, вылетело к Михаилу Горбачеву в Крым. По прибытию в президентскую резиденцию в Фаросе визитеры были приняты Михаилом Горбачевым, где между ними состоялся довольно острый разговор. Все обстоятельства этой беседы до сих пор не прояснены до конца, поскольку все ее участники по-разному интерпретируют состоявшийся разговор. Сам Михаил Горбачев утверждает, что он был блокирован заговорщиками, но в данном случае слово «заговорщики» я беру в кавычки, поскольку категорически отказался выполнить их требования о введении ЧП и передаче своих полномочий Геннадию Зинаеву. Однако все его визави утверждают, что президент, верной своей всегдашней манере поведения, фактически дал добро на эту операцию, но предпочел сделать ее чужими руками, чтобы сохранить свое реноме реформатора и либерала не только для внутреннего, но и прежде всего для западного потребителя. Значит, тем временем, когда эта делегация прибывала в Крыму, Владимир Клычков, Валентин Павлов и Дмитрий Язов вызвали на совещание в Кремль Геннадия Зинаева, Бориса Пуга, Анатолия Лукьянова, Александра Бессмертных и Юрия Прокофьева и стали дожидаться возвращения в Москву так называемой крымской делегации. Когда те вернулись и сообщили о результатах своей поездки к Михаилу Горбачеву, среди собравшихся возникли разногласия. Пока Владимир Клычков не предложил заранее согласованный между участниками заговора список членов Государственного комитета по чрезвычайному положению, то есть ГКЧП, в составе 10 человек. Однако Анатолий Лукьянов и Александр Бессмертных, то есть председатель Верховного Совета СССР и министр иностранных дел СССР, под благовидным предлогом взяли самоотвод, и в составе ГКЧП остались только 8 человек. Значит, 6 из них – это высшие руководители советского государства, а именно Геннадий Иванович Янаев, Валентин Сергеевич Павлов, Олег Дмитриевич Бакланов, Владимир Александрович Крючков, Борис Карлович Пуга и Дмитрий Тимофеевич Язов, а также 2 руководителя общесоюзных общественных организаций. Это президент Ассоциации государственных предприятий СССР Александр Тизяков и председатель Крестьянского союза СССР Василий Стародубцев. После того, как весь персональный состав ГКЧП был определен, участники совещания в не очень, к сожалению, трезвом состоянии приступили к обсуждению всех его основных документов. Значит, ранним утром 19 августа 1991 года были обнародованы 4 первых документа ГКЧП. Значит, что это за документы? Во-первых, это указ вице-президента СССР, в котором сообщалось, что ввиду резкого ухудшения состояния здоровья Михаила Сергеевича Горбачева и его временной нетрудоспособности, в соответствии со статьей 127 Конституции СССР, Геннадий Иванович Янаев вступает в должность временного главы государства как вице-президент страны. Второе, это заявление советского руководства, подписанное Геннадием Янаевым, Валентином Павловым и Олегом Баклановым о том, что в отдельных местностях СССР, в том числе в Москве и Ленинграде, на срок 6 месяцев вводится режим чрезвычайного положения. Третье, это обращение к советскому народу, в котором впервые на столь высоком уровне констатировалось, я цитирую, что начатое по инициативе Михаила Горбачева политика реформ зашла в тупик, и анализировали причины, вызвавшие безверие, апатию и отчаяние советских граждан, потерю доверия к власти и неуправляемости в стране. В числе главных причин назывались возникновение экстремистских сил, взявших курс на ликвидацию Советского Союза и захват власти любой ценой. Документ едва ли не впервые в советской истории не содержал призывов защитить социализм, в нем даже не встречались прилагательные коммунистические и социалистические. Апелляция к патриотическим чувствам была призвана особо подчеркнуть критичность момента, консолидировать все патриотические силы страны независимо от их политических убеждений и взглядов. Ну и четвертый документ – это постановление ГКЧП за номером 1, где перечислялся весь комплекс первоочередных мер по наведению порядка в стране. Значит, а именно, незамедлительное расформирование всех незаконных структур власти и управления, военизированных формирований, противоречащих Конституции СССР и советским законам, подтверждение недействительности законов и решений, противоречащих Конституции СССР и союзному законодательству, приоритет общесоюзного законодательства, приостановка деятельности всех политических партий, общественных объединений и массовых движений, препятствующих нормализации обстановки в стране. Далее следовал перечень необходимых действий по охране общественного порядка и безопасности государства, общества и граждан, мер, не допускающих проведения митингов, уличных шествий и демонстраций, а также забастовок, по установлению контроля над средствами массовой информации, наведение порядка и дисциплины во всех сферах жизни, общества, своевременной уборки урожая и удовлетворения первостепенных социальных нужд. Вот в заключении этого документа авторы обращались ко всем здоровым политическим силам с призывом объединиться, чтобы положить конец нынешнему смутному времени. Значит, тем временем в столицу, как известно, двинулись войска. И уже к 10 часам утра 19 августа части и подразделения Кантемировской и Таманской гвардейских дивизий и трех парашютно-десантных полков Тульской, Рязанской и Костромской дивизии общей численностью более 7 тысяч военнослужащих при содействии 360 танков и 290 БМП и БТР взяли под контроль ключевые объекты жизнеобеспечения столицы и блокировали всю центральную часть Москвы. Так также по приказу Дмитрия Язова, Владимира Крючкова и Бориса Пуга в состоянии повышенной боевой готовности были проведены все вооруженные силы страны, войска КГБ и МВД СССР. Соответствующую шифровку от имени секретариата ЦК КПСС направил на места и член Политбюро ЦК Олег Семенович Шейнин. В целом население страны довольно спокойно встретило информацию о создании ГКЧП, поскольку всем уже порядком надоел тот кавардак, который творился в стране. И только кучка самых отмороженных демократов, я беру это слово, конечно, в кавычки, решила оказать сопротивление законной власти ГКЧП, представленной высшими должностными лицами страны. Уже рано утром 19 августа на государственной даче Бориса Ельцина в Архангельском собрались его клевреты, а именно Геннадий Бурбулис, Михаил Полторанин, Иван Силаев, Руслан Хазбулатов, Сергей Шахрай и Владимир Ярошенко, к которым чуть позже присоединились Константин Кобец, Юрий Лужков и Анатолий Собчак. Ну, Константин Кобец — это генерал-полковник, так называемый министр обороны РСФСР, Юрий Лужков — это заместитель Гаврила Попова, а Анатолий Собчак – это мэр Санкт-Петербурга. Значит, обсудив возникшую ситуацию в столице, российские сепаратисты и демократы стали, я цитирую, действовать очень быстро и решительно, чтобы перехватить инициативу у мятежников, поэтому создали штаб по нейтрализации преступной деятельности ГКЧП, который возглавил генерал-полковник Константин Иванович Кобец. Затем, я опять-таки цитирую, это все из мемуаров вот этих самых деятелей, договорились о тактике и решили выступить с обращением к народу, которым ГКЧП объявлялся вне закона и где содержался призыв не подчиняться всем его указам и распоряжениям вплоть до организации всеобщей забастовки в стране. Когда вот это так называемое обращение к народу было готово, Руслан Хазбулатов, а я напомню, он был первым заместителем у Ельцина по Верховному Совету СССР, а затем после избрания Бориса Ельцина президентом страны стал исполняющим обязанности председателя Верховного Совета, Иван Силаев, это новый российский премьер, и Юрий Лужков спокойно, я подчеркиваю это, выехали в Москву и добрались до своих рабочих мест без каких-либо приключений. Затем в столицу выехал и сам Борис Ельцин, который под охраной целого десантного батальона также спокойно добрался до своего рабочего кабинета в здании Верховного Совета РСФСР, где уже вовсю шло строительство опереточных баррикад, которыми руководил народный депутат Анатолий Сурков. Значит, к этому времени, к Белому дому, Белый дом – это так стали называть здание Верховного Совета РСФСР на Краснопресненской набережной, где сейчас находится правительство России. Подошла первая колонна танков, и Борис Ельцин в плотном кольце своей личной охраны и соратников спустился на улицу, влез на этот танк, с которого и произнес свою пламенную речь и зачитал свой первый указ, сочиненный придворным юристом Сергеем Шахраем. В этом первом ельцинском указе создание ГКЧП квалифицировался как государственный переворот, и все его постановления объявлялись не имеющими силы на территории РСФСР. Затем российский президент подписал второй, причем совершенно незаконный указ, согласно которому до созыва внеочередного съезда народных депутатов СССР подчинил себе все органы союзной исполнительной власти на территории РСФСР, в том числе Министерство обороны, КГБ и МВД СССР. А днем у Бориса Ельцина состоялось совещание, на котором было решено создать штаб по обороне Белого дома и назначить главой этого штаба министра обороны РСФСР, ну, это понятно, что опереточная должность, генерал-полковника Константина Кобица. Ну, вот надо сказать, что противостояние между сторонниками ГКЧП и российских властей происходило лишь в самом центре столицы. Руководители других союзных республик, а также российских краев и областей, чаще проявляли сдержанность, ограничиваясь принятием документов, в которых выражалась твердая готовность следовать Конституции СССР, российским законам и осуждалось введение чрезвычайного положения в стране. Одновременно руководство ГКЧП обзвонило всех президентов союзных республик, кроме прибалтийских, и все они присягнули на верность ГКЧП, в том числе Леонид Кравчук, Украина, Николай Дементей, Белоруссия, Мирча Снегур, Молдавия, Левонтер Петросян, Армения, Аяс Муталибов, Азербайджан, Звядзе Гамсахурдия, Грузия, Нурсултан Назарбаев, Казахстан, Ислам Каримов, Узбекистан, Аскар Акаев, Киргизия, Кахам Махамов, Таджикистан и Сапармурат Ниязов, Туркмения. Затем в кремлевском кабинете его президента СССР началось заседание ГКЧП, на котором Геннадий Янаев подписал указ об объявлении в Москве чрезвычайного положения. Однако никаких конкретных действий по реализации этого указа, к сожалению, принято не было, в том числе и против Белого дома, где уже тогда окопались сторонники, значит, российских властей. Можно было ожидать, что в этой ситуации Анатолий Лукьянов немедленно соберет президиум Верховного Совета СССР для созыва внеочередной сессии Верховного Совета СССР. Однако, увы, он предпочел занять выжидательную позицию и назначил открытие сессии союзного парламента только на 26 августа. Во всей этой истории очень странным является и то обстоятельство, что сами члены ГКЧП, кровно заинтересованные в том, чтобы узаконить объявленный им же режим чрезвычайного положения, не оказали необходимого давления на Анатолия Лукьянова, от действий которого в тот период во многом зависел успешный исход начатого государственного переворота. Ну, государственный переворот, естественно, я это словосочетание беру в кавычки. Подобную гнилую позицию занял и второй человек партийной иерархии, заместитель генерального секретаря Владимир Антонович Ивашко, не допустивший созыва экстренного пленума ЦК, и только секретарь ЦК Олег Шенин от своего имени направил на места шифротелеграмму с предписанием всем партийным организациям страны не только поддержать ГКЧП, но и создать подобные комитеты на уровне всех республик, краев и областей. Значит, вечером того же дня состоялась пресс-конференция ряда членов ГКЧП, которая, к сожалению, произвела на всех крайне удручающее впечатление, особенно поведение ИО президента страны Геннадия Янаева, который явно находился в нерабочем состоянии, то есть в подпитии. В таком же нерабочем состоянии находился и премьер-министр страны Валентин Павлов, который, как утверждают многие очевидцы, тихо ушел в запой. В этой ситуации ряд членов ГКЧП, в частности Олег Бакланов, решил выйти из игры, но после того, как министр обороны маршал Язов отдал приказ взять под охрану Белый дом и ряд других учреждений Москвы, которые стали центрами консолидации либеральной оппозиции, Олег Бахланов изменил свое прежнее решение. Между тем, вечером 19 августа маршал Дмитрий Тимофеевич Язов и его заместитель генерал-полковник Владислав Алексеевич Очалов отдали приказ главкому ВДВ генерал-лейтенанту Павлу Сергеевичу Грачеву взять штурмом Белый дом, захватить все российское руководство во главе с Борисом Ельциным и вывести их за пределы Москвы. Однако, к сожалению, Павел Грачев, грубо нарушив воинскую присягу, не исполнил свой воинский долг, поскольку уже тогда находился в сговоре с Борисом Ельциным и его ближайшим окружением, в частности, с Юрием Скоковым, будущим секретарем Совета Безопасности, и Александром Коржаковым, который возглавлял личную охрану президента РСФСР. Но, к сожалению, об этом тогда еще никто не знал. К этому времени в Москве стало известно и заявление президента США Джорджа Буша, которое было сделано им по поводу создания ГКЧП. Значит, в этом заявлении американский президент не только осудил московских заговорщиков, но и потребовал от них восстановления статуса КВО. Поэтому, когда утром 20 августа члены ГКЧП собрались на свое новое заседание, они уже имели дело с совершенно иной ситуацией. Не в их пользу развивались события и за пределами Москвы. Однако именно на этом заседании был утвержден персональный состав штаба ГКЧП, который возглавил Олег Бакланов, и принято решение об установлении в Москве комендантского часа, который был введен с 23 часов 20 августа. Между тем, защитники Белого дома практически к этому времени закончили строительство так называемых укреплений или баррикад, где рядом с легкими противопехотными баррикадами быстро появились бетонные противотанковые так называемые ограждения, сооруженные на средства первых российских буржуа, типа биржевого спекулянта Константина Борового. Тогда же штаб обороны Белого дома приступил и к формированию так называемого ополчения из числа отставных военных и студенческой молодежи. В это же время, пока внутри самого Белого дома, значит, шла работа по подготовке возможного отражения штурма Белого дома, возле самого здания российского парламента и правительства собралась довольно внушительная масса народа, которая, по оценкам историков, в частности Пихо и Островского, составляла от 50 до 200 тысяч человек. Значит, вот расценивая ситуацию вокруг Белого дома как прямую угрозу реализации своих замыслов, Владимир Крючков, Дмитрий Язов и Борис Пуга приняли решение о проведении боевой операции по захвату здания Верховного Совета РСФСР. Значит, непосредственная подготовка этой операции была поручена генерал-полковникам Агееву и Очалову, которые в течение 20 августа разработали операцию под кодовым названием «Гром». Затем вечером 20 августа состоялось совещание по реализации плана этой операции в кабинете первого заместителя председателя КГБ СССР генерал-полковника Гелия Агеева, в котором приняли участие министр обороны СССР маршал Дмитрий Тимофеевич Язов, его заместитель генерал армии Валентин Иванович Вареников, генерал-полковник Владислав Алексеевич Очалов, главком ВДВ СССР генерал-лейтенант Павел Сергеевич Грачев, заместитель министра МВД СССР, главком внутренних войск СССР генерал-полковник Борис Селович Громов, заместитель командующего Московским военным округом генерал-лейтенант Алексей Головнев и командир группы спецназа «Альфа» генерал-майор Виктор Федорович Карпухин. Когда все так называемые «шишки» разошлись, заместитель министра обороны СССР генерал Владислав Очалов получил генералам Головневу, Карпухину и Лебедю провести рекогносцировку подступов к зданию Верховного Совета СССР, и когда они вернулись в генеральный штаб, был разработан план блокировки здания Верховного Совета РСФСР. Чуть позже, тогда же, вечером 20 августа, состоялось и очередное заседание ГКЧП, на котором присутствовали Геннадий Янаев, Олег Бакланов, Олег Шенин, Валерий Болдин, Дмитрий Язов, Владимир Ключков, Борис Пуга, Виктор Грушко, Василий Стародубцев и Анатолий Тизяков. Итогом этого заседания стало решение о проведении боевой операции по захвату здания Верховного Совета РСФСР. Однако два командующих, от которых зависела судьба этого решения, а именно генералы Борис Громов и Павел Грачев, связанные, как позднее было установлено, с Юрием Скоковым и через него со всей ельцинской командой, периодически сливали ей информацию и уже заранее договорились друг с другом не участвовать в этой операции. Значит, тем временем сам Борис Ельцин и другие борцы за демократию, в том числе Гавриил Попов и его первый заместитель Юрий Лужков, спустились в так называемый бункер Белого дома и пропьянствовали там всю ночь. А в это время в центре Москвы демократы устроили самую настоящую провокацию, в результате которой в ходе нападения на БМП погибли три пьяных хулигана, которых затем объявили невинными жертвами кровавой хунты и возвели в ранг мучеников за демократию. Эти события, к сожалению, стали поворотным пунктом в истории путча, поскольку все члены ГКЧП, испугавшись первой крови, дали задний ход. Уже утром 21 августа под председательством маршала Язова состоялось заседание коллегии Министерства обороны СССР, на котором большинство ее членов, в том числе главкомы ВМФ, РВСН и ВВС, а именно адмирал флота Владимир Николаевич Чернавин, генерал армии Юрий Павлович Максимов и генерал-полковник авиации Евгений Иванович Шапошников, высказались за необходимость вывода войск из Москвы, после чего министр обороны СССР отдал соответствующий приказ. Узнав о принятом решении, все члены ГКЧП срочно выехали в Министерство обороны СССР, где состоялось довольно бурное выяснение отношений. Значит, Владимир Крючков, Олег Бакланов, Юрий Плеханов, Анатолий Тизяков и Олег Шенин настаивали на продолжение борьбы с российскими властями, но, не получив поддержку большинства, они сдались и приняли решение лететь в Форос к Михаилу Горбачеву. Значит, между тем, когда члены ГКЧП находились еще в Министерстве обороны СССР, в так называемом осажденном Белом доме, открылась неочередная сессия Верховного Совета РСФСР. Причем, что самое удивительное, она транслировалась в прямом эфире на всех государственных каналах и на центральном радио. После того, как Верховный Совет РСФСР осудил пучистов, Борис Ельцин сразу же направил всем членам ГКЧП категорическое требование, я цитирую, прекратить свою противоправную антиконституционную деятельность и отменить все решения, принятые ГКЧП. Значит, утром 21 августа с заявлением, осуждавшим ГКЧП, выступили также Политбюро ЦК КПРФ, секретариат ЦК КПСС и Кабинет министров СССР. А Анатолий Лукьянов вызвал к себе руководителя обеих палат Верховного Совета СССР, то есть Ивана Дмитриевича Лаптева и Рафика Нишановича Нишанова, и, назвав все произошедшие авантюры, заявил им, что он летит в Форос на встречу с Михаилом Горбачевым. Практически сразу после этих, по сути дела, предательских заявлений, вице-президент СССР Геннадий Янаев подписал постановление о роспуске ГКЧП и сложил в себя президентские полномочия. С этого момента для завершения опереточного путча осталось сделать только одно – вернуть в Москву самого Михаила Горбачева. Между тем, особый интерес вызывает тот факт, что когда Владимир Крючков предложил Борису Ельцину вместе с ним лететь в Форос, он был готов принять это предложение шефа КГБ, однако все его ближайшие соратники, а вернее сказать подельники, решительно выступили против их совместного полета. Этот вопрос даже был вынесен на заседание Верховного Совета РСФСР, который решил направить к Михаилу Горбачеву собственную делегацию во главе с российским вице-президентом Александром Рудским и главой российского правительства Иваном Силаевым. Значит, не получив согласия на совместный полет, члены ГКЧП отправили в Форос собственную делегацию, в которую вошли Олег Бакланов, Владимир Крючков, Анатолий Лукьянов, Дмитрий Язов, Владимир Ивашко и Юрий Плеханов. Когда они уже прилетели в Крым, туда вылетел другой правительственный самолет, на котором находилась российская делегация во главе с Александром Рудским и Иваном Силаевым и вовремя подсуетившимися двумя членами Президентского Совета СССР Вадимом Бакатиным и Евгением Примаковым. После того, как обе делегации оказались в Поросе, многое, если не все, зависело от того, какую позицию займет лично Михаил Горбачев. Поэтому решающим противостоянием между ГКЧП и российским руководством стал вопрос о том, кем первым встретится Михаил Горбачев и кто перетянет его на свою сторону. Значит, Михаил Горбачев, как известно, первым принял именно российскую делегацию, лишь затем с разрешения Александра Рудского и Ивана Силаева переговорил в присутствии Вадима Бакатина и Евгения Примакова с Анатолием Лукьяновым и Владимиром Ивашко. Но никого из прибывших членов ГКЧП он так и не принял. А сразу после завершения этого разговора обе делегации выехали на военный аэродром Бельбек, неподалеку от Севастополя, откуда оба самолета взяли курс на Москву. Значит, по прибытию в Москву в правительственном аэропорте Внуково-2 нарушение всех процессуальных норм по личному распоряжению генерального прокурора РСФСР Валентина Степанкова были задержаны и арестованы три члена ГКЧП. Владимир Крючков, а он, кстати, летел на самолете вместе с Михаилом Горбачевым и Александром Рудским. Как потом объяснял Рудской, он специально взял Крючкова на борт их самолета с тем, чтобы исключить всякую возможность теракта. Ну, это бред сивой кобылы, да? Так вот, Дмитрий Язов и Анатолий Тизяков, что было, и я это подчеркиваю, явным нарушением закона, поскольку все указанные персоны были народными депутатами СССР и обладали статусом неприкосновенности. Но в тот момент, естественно, никто не думал об элементарном соблюдении закона и действовал исключительно по принципу политической целесообразности. Надо сказать, что в исторической литературе существует три основных версии и оценки августовских событий. Значит, представители так называемой либеральной историографии, в частности профессора Согрин, Пихой и другие, традиционно именуют произошедшие события августовским путчем, который был организован консервативной частью ближайшего Горбачевского круга, прежде всего Владимиром Крючковым и Анатолием Лукьяновым, с целью сохранения тоталитарного коммунистического режима и по причине сугубо личных, чисто шкурных интересов сохранения своих прежних позиций во властных структурах СССР. Значит, часть историков патриотического лагеря, в частности профессор Фраянов, полагает, что так называемый августовский путч был организован самим Михаилом Горбачевым, который в самый последний момент, испугавшись за свое реноме либерала и большого демократа, с присущим ему цинизмом предал ту часть своего окружения, которая стояла на патриотических позициях и желала всеми силами сохранить единое союзное государство, то есть Союз СССР. Ну и, наконец, другая часть авторов патриотического толка, в частности профессор Островский, утверждает, что так называемый августовский путч стал результатом сговора чекистов с высшим российским руководством, целью которого было устранение слабого и безвольного Горбачева с политического олимпа страны и передача власти новому российскому руководству. Так вот, анализ архивных документов, в частности двух аналитических записок, которые были подготовлены незадолго до путча в недрах Лубянки, всецело говорит о том, что сама идея сохранения единства страны путем передачи власти от трепача демократа Горбачева в руки жесткого прагматика и циника Ельцина созрела в головах Владимира Крючкова, Виктора Грушко, Леонида Шибаршина, Николая Леонова и других руководителей КГБ СССР задолго до августовских событий. И накануне этих событий Владимир Крючков и Борис Ельцин договорились между собой о плане дальнейших действий. Однако затем Борис Ельцин цинично надул Крючкова и компанию и вышел победителем из этой схватки под ковром. Надо сказать, что анализ августовских событий показывает и то, что на их исход повлияло не столько силовые факторы или правовая обоснованность позиций двух сторон, сколько чувство политической интуиции, умение собрать в нужный момент и в нужном месте всех своих сторонников и поставить противников в такие условия, в которых даже численное или силовое превосходство не принесут ему успеха. Одна из главных целей ГКЧП состояла в том, чтобы надавить на российское руководство, заставить его сесть за стол переговоров и сформулировать приемлемые для сохранения Союза СССР и вывода страны из кризиса условия будущего союзного договора. При этом его лидеры не без основания рассчитывали на неприятие большинством населения страны, надоевшего всем Михаила Горбачева, и отсутствие массовой и устойчивой базы поддержки у Бориса Ельцина, а также на подвластные им силовые структуры КГБ, МВД и Министерства обороны СССР. Однако они, к сожалению, недооценили информационно-политическую и организационную мобильность так называемых демократов, бескомпромиссность их позиций и готовности идти до конца. Кроме того, российское руководство, против которого преимущественно и была направлена активность самого ГКЧП, оперативно, продуманно и комплексно отреагировало на действия самого ГКЧП. Значит, о чем идет речь? Во-первых, была развернута мощная информационная кампания. На одно из центральных мест вышла тема заботы о президенте СССР и его здоровье, что должно было сфокусировать внимание на сомнительности повода незаконного отстранения Михаила Горбачева от президентской должности. Значит, в результате в общественном сознании удалось демонизировать образ ГКЧП, назвав первый же день происходящее путчем хунты, что вызвало ассоциации с образом кровавых диктаторов и правового беспредела. Во-вторых, российские руководители призвали под стены Белого дома своих сторонников и старались на протяжении всего периода противостояния с центральной властью сохранять живое кольцо, в рядах которых находилось несколько десятков тысяч человек. Это было важным сдерживающим фактором, поскольку обе противостоящие стороны понимали политические последствия от возможного кровопролития в столице. В-третьих, Борис Ельцин и его окружение, отталкиваясь от идеи утраты легитимности союзным руководством в связи с совершенным им госпереворотом, подписал целую серию указов, которым переподчинил себе все органы исполнительной власти СССР, находящиеся на территории РСФСР, в том числе подразделения КГБ, МВД и Министерства обороны СССР. Он принял также на себя и полномочия командующего вооруженными силами СССР на территории РСФСР. Ну и, наконец, в-четвертых, так называемые тбилисский, бакинский и вильнюсский синдромы, которые были связаны напрямую с вооруженным противостоянием сторон, когда армия использовалась против экстремистов, но была подвергнута остракизму и грязному шельмованию за то, что было поднято оружие против якобы безоружного мирного населения, затрудняло и даже делало де-факто невозможным ее привлечение для активных действий в Москве. Причем надо понимать, что во всех предыдущих случаях применение вооруженных сил все же предшествовали крупные провокации, а в столице противостояние сторон тогда больше походило на эпизод верхушечной разборки. Поэтому в самом ГКЧП победила позиция тех его членов, кто предлагал привлечь армию для оказания психологического давления, однако нежелание ряда руководителей силовых структур, прежде всего маршала Дмитрия Язова, участвовать в политических разборках, активное неприятие ГКЧП рядом высокопоставленных военных во многом и предрешило исход начавшегося противостояния. Ну и подводя итог тем роковым событиям, следует признать, что августовский кризис, как его более правильно, конечно, называть, перевел латентный процесс дезинтеграции СССР в открытую форму, положив начало нового периода в истории великой страны, основным содержанием которого стал последовательный демонтаж всех союзных структур. Ну вот на этом я хотел завершить свою сегодняшнюю лекцию, а наша последняя лекция будет уже посвящена развитию политической ситуации в стране после августовского путча вплоть до подписания преступных Беловежских соглашений и краха, рукотворного краха Великого Советского Государства. А сегодня я хотел бы с вами попрощаться. Всего вам доброго, до новых встреч.